Он делится с нами частичкой тайного знания наших предков, полученного им от последних русских ведунов. Первый вопрос. Уважаемый Георгий, изучал некоторые боевые искусства, и у многих из них обращали внимание на сохранение семени. Это касается мужчин. А как этому уделяется внимание в арианской традиции? Мой вопрос. Нет, ответить на него можно, этот вопрос. Пока в тебе вырабатывается, в твоем организме тестостерон, проблем с семенем не будет. Еще могу добавить, что не сами движения, дело в том, что все делается на разнополном расслаблении, нагрузки никакой, в тебе работают энергии, которые, о которых я написал. Вот. Но это все больше, тут управление весом, там много что есть. Это все не влияет на семя. На семя больше всего влияет труд, когда берешь лопату и копаешь в огороде, или когда работаешь со штангой, или когда работаешь с цепями, или прутья стальные гнешь. Тогда что происходит? Тогда микротравмы возникают в мышце. Микротравмы нужно как-то вылечить, восстановить. И мозг дает команду вырабатываться двум гормонам, даже трем. Это тестостерон, это гормон роста и гормон молодости. То есть три гормона, они все связаны между собой, и идет процесс восстановления вот этих микротравм. Вот. Ну, а с воинским как тут связано? Конечно, сила здоровенная тоже нужна иногда, очень даже нужна, потому что иногда ты на расслабление иногда включаешь, например, кусок мяса вот руками вырвать из горла. Это конечно, нужна здесь сила. У меня, извините, конечно, за такое сравнение. Вот. Поэтому тренироваться вот в этом плане надо, и все будет хорошо. Тестостерон это постоянная молодость, вечная молодость. Достаточно много вопросов. Они примерно однотипные. Возможно ли заниматься в Москве или в другом городе в плане получения навыков вживую? В смысле, вот сейчас позаниматься? Ну, сейчас, или, я думаю, регулярно, люди же хотят заниматься. Вот знаете, вот честное слово, меня в Германии пригласили туда, говорят, приезжай, мы, говорит, будем турок метелить, а то они надоели нам, а мы не умеем, мы не знаем, с какой стороны к ним подойти. Вот честно, вот немцы сразу сообразили, что им надо вот, и мне захотелось их научить. Ну, у нас та же самая картина. У нас не турки, а другие такие же. Я с удовольствием, честное слово, с удовольствием. Только как это сделать? Я бы хоть бы сейчас пошел бы с вами заниматься. Ну, вот не знаю, вот, у меня время совсем мало. Ну, вообще-то я весной здесь буду, будем готовиться к экспедиции. Можем несколько человек, кто захочет, можем собраться. Я основу покажу, самое главное, принципы. А потом люди сами додумают, чем хорош стиль. Увидел принципы, понял его, а дальше ты спонтанно его развиваешь сам. И получается, сколько людей, столько и стилей. Хотя это форма одна, понимаете как? Интересно. Это можно запросто сделать весной, в мае месяце, пожалуйста. Я здесь буду где-то с неделю, хватит времени. Вопрос, видимо, еще один от девушки. Есть ли ограничения какие-нибудь во время силовых упражнений с гантелями для девушек, чтобы девушка осталась девушкой и не стала похожей на полумужчину с мускулом? Знаете, я последнюю книгу сейчас написал, она еще не вышла. Книга очень серьезная. Книга посвящена дегенератам, психопатам. Понимаете? И там у меня есть список, по которому Сталин отбирал в НКВД самых лучших людей. Сталин и Берия, они вместе работали, создавали СС из... Но там подбирались только русские. Ну, то есть как русские, это украинцы, белорусы, великорусы, это русский народ. Это единый народ, так сказать, не надо делить. И вот они все, там все это написано. И вот я решил сделать две сравнительные галереи. Самых прекрасных людей, отлично сложных, парней, девчонок, и этих вот, которые уже потеряли форму. Потому что вы, наверное, знаете, что внутри то есть снаружи, что снаружи, то и внутри. Тут понимаете, да, о чем говорю? Это закон Гермеса Трисмегиста. Разрушение сознания ведет за собой разрушение физического тела. В городе это часто присутствует. Эгоиста сразу видно. Он по-другому даже двигается, он по-другому. Так вот, я одну девушку встретил. Ну как встретил? Случайно в этом, в интернете. Она там преподает балет. Она врач стоит, а у него там такие руки, мышцы такие. Ну просто думаю, Господи, это обнимет и задавит. Вот. Но фигура настолько красивая, что я решил ее, так сказать, взять в книгу. Она дала согласие, она будет в книге. Вот. Там у нее момент, она делает стойку на руках, и у нее все тело в воздухе летит. Вообще очень красивая девчонка, обалденно красивая. Знаете, она занимается фитнесом, она занимается тяжестями, отягощениями занимается и балетом одновременно. И нисколько ее фигуре не видит. Она наоборот настолько привлекательная, настолько красивая. Это вот, знаете, вот амазонка, да, вот примерно такие женщины, их было 800, которые защищали Азов во время штурма Азова турками, когда около 300 тысяч турок, а в Азове было всего 3 тысячи защитников, последние бои за Азов. Вот. И там было 800 женщин, когда у каждой женщины по две сабли в руках, тяжелая кольчуга, шлем на голове, вот примерно такие женщины и были, вот типа вот этой вот красавицы. Развитое тело, оно только украшает, и не надо думать, что вы его испортите. У вас же не вырабатывается тестостерон, и чтобы мышцы большие нарастить, это надо колоться тестостероном. Поэтому не бойтесь, девушки, занимайтесь, все нормально, все красиво, все здорово. Есть вопрос на другую тему, сразу три вопроса. Да, и на одну тему. Работаю учителем в школе более 25 лет. Дети на глазах меняются, глаза живые, ждут информацию. Вопрос, будет ли книга или программа «Как воспитывать будущее поколение Сергея»? Еще вопросы. Я учитель истории в школе. Как преподавать правдивую историю в школе, чтобы не быть уволенным? Третий вопрос. Как в России восстановить целостность знания, чтобы детям в школах преподавали не фрагментарную, неправильную, а цельную картину мироздания? Например, у вас в книге. Да, вот тут три вопроса. Я даже не знаю, как тут, с чего начать. Вот пример, как тут не быть уволенным? Ну, пример у меня был такой жизненный. Я в одном селе Якутска рассказываю якутским своим детям, я там работал в школе, что якуты пришли и расселились вот на этой территории 100 километров с востока на запад и 300 километров с юга на север. Вот вся эта Якутия вдоль Лены и чуть-чуть задевает, значит, этот Алдан, устье Алдана. Приходит ко мне директор школы, говорит, ты что несешь? Якутия, якуты везде жили, по всей Якутии. Говорю, ну смотри, вот он учебник, вот они якуты, вот их расселение, вот тут История Сибири под редакцией «Окладнику». Открываю его, показываю ему карту. А он так улыбается и говорит, это все ерунда, это все чушь. Вот нам дали и вот Якутск. Вот если бы поставили бы Якутск центром Сибири, вот объявили бы административным центром, мы бы расселились по всей Сибири. И вся Якутия, вот вся Сибирь была бы только Якутией. Поэтому вот вся эта огромная территория, она якутам принадлежит. А тебя я работать больше самое... Я тебе не дам больше работать, ты у меня уйдешь с работы. Ну, я говорю, ладно, я уйду, я и ушел. Вот и все. Понимаете? Это называется этническая война. Вот этническая война. Как тут? Вы понимаете, какая штука? Я пример Якутии привел, да? А у нас здесь что? Сколько у нас? Ведь одно дело этносы разные везде. У нас сколько этих этносов? И каждый гнет в свою сторону. Сейчас скажи татару, что они никакого отношения не имеют к Чингисхану. Они на тебя обозлятся. Они же к Чингисхану все привязаны вот этими книгами, вот такими вот, понимаете? Что тут скажешь? Что их предки боролись против Чингисхана вместе с нашими? Было такое, когда болгары вместе с русскими плечом к плечу сражались с нашествием Батыя. Хотя Батый тоже не был азиатом. Он в Азии родился, он русский человек был, и русская орда пришла, скифская орда. Но это, вот понимаете, как тут объяснить? Сложно, очень трудно. Теперь следующий вопрос, там какой-то я забыл. Будет ли у вас книга или программа? Да, насчет книги. Вот, знаете, очень сложно написать такую книгу, чтобы она была правдивой. Даже я вот вам скажу, новые открытия. Вот сейчас вот открытие горной шори. И то, что нас ждет при полярном Урале. Конечно, мы все это напишем, конечно, все это будет. Но надо еще обобщить, надо еще понять. Нужно разобраться откуда, что. То есть столько потерь, такие огромные дыры. Вот сейчас новая история выйдет. Но опять она... Это только первый маленький шаг. Первый малюсенький шаг, чтобы вот где-то... Ладно, они откажутся, сейчас уже отказались от татаро-монгольского ига. Отказались. Говорят про Орду. Но тут же казанские татары говорят, это мы были. Если не было монголов, значит это были. И мы, видите, как это быстро. Опять начинается та же беда. Поэтому Я, конечно, не говорю про всех татар. Татары великолепные люди, наш народ, близкий народ. Но я говорю тех, кто сидят там наверху, сидят и пытаются управлять. Элита. Я говорю про элиту. Сложно это сделать, но будем пытаться, будем все, что в наших силах, мы постараемся сделать, все, что в наших силах. Знаете, вот хочется сказать несколько слов. Ведь пришло время собирать камни. Надо всем нам объединяться. Надо объединяться и башкирам, и татарам, и русским. У нас общего, много общего, история общая. Надо объединяться всем нашим финским народам вокруг нашего. Мы же, если нас сейчас убрать, русских здесь заклевать, что будет? Мы же получится уничтожение. Все против всех будут воевать. Все, это ужас. Те же вот ивены, например, в Якутии, да, ивены, ивенки, они просто говорят, вы, когда я там жил, они ко мне приходят, говорят, что вы ко мне приходите? Я говорю, да, Георгий Алексеевич, ты собрался уезжать. Говорю, у меня сажал этот друг, не дает работать в школе. Да плюнь ты на него, ну не уезжай. Я говорю, почему? А тогда нам будет, вы все русские нам, нас покинете, и нам всем конец, нам якуты перережут горло сразу в первый же год, как только вы от нас уйдете. Вот и все. Это примерно везде так, везде, по всей нашей вот многострадальной родине. Вот такая беда. Идет запущенная этническая война, я о ней книги свои написал, вот, и пришло время все-таки как-то ее преодолеть. Вот. А учебниками, конечно, можно сделать многое, информации можно сделать, но одному человеку, например, мне там или кем-то трудно. Надо, чтобы государственная машина в этом направлении стала работать, тогда получится. А так очень тяжело. Тема образования нас не отпускает, она действительно волнует читателей. И вот вопрос от Ильи. Обладаете ли вы информацией о традиционных для наших предков подходах к воспитанию и образованию мальчиков и девочек? Отличаются ли подходы воспитания и образования мальчиков и девочек? Если да, то как? Кто на данный момент хранит и популяризирует эти традиции и подходы? Каких авторов можете назвать? Я насчет авторов сейчас затрудняюсь. Лучше Макаренко здесь, но Макаренко учил больше мальчишек. Это общинное образование. Вот. Но дело в чем, что психология девочек и мальчиков разная. И процесс становления характеров идет по-разному. У девочки намного раньше начинают взрослеть. Девочки, они обгоняют ребят. И сейчас даже вот физиологи давно уже знают про это, что у мальчишек, у них передний мозг растет до 25-28, а в некоторых местах и до 30 лет идет рост, просто рост переднего мозга. А у девочек 20 годам заканчивается. Дальше идет наполнение уже качествами. То есть здесь нужно раздельное образование. Оно было когда-то введено, и надо к нему вернуться. И когда оно раздельное, то нет вот этого вот в период переломного, переходного возраста, вот этих вещей, которые возникают в школе, интерес к другому полу и искусственное поведение, которое зависит от инстинктов, которые начинают. А инстинкты тут уже, они зависят очень сильно от гормонального фона. То есть вот это надо убрать, гормональное воздействие, тогда легче будет просто учиться. И девчонки будут другими, и мальчишки будут тоже другими. Встречаться они могут, общаться могут, но это надо, конечно, под контролем. Вообще, вот то, что он говорит, если честно сказать, нужно поднять статус педагога. У нас статус педагога вообще запинали, уже деваться некуда. У нас учителя, но не педагоги. Надо педагога выше, чтобы вообще выше педагога никого не было в стране. К педагогу, чтобы министры ходили и просили его о помощи, и чтобы подсказка какая-то была со стороны педагога. Что сделать? Самое высокое образование должно быть только у педагога. Причем всестороннее образование. Если он даже математик, ну пусть он знает не только математику, а еще и психологию, и я не знаю, там, и физиологию, и все что угодно. Массу предметов, которые вообще не касаются математики. Только тогда он будет педагогом. А самое главное, их надо научить любить. Они, у нас есть преподаватели, есть педагоги. Но вот как правило, настоящий педагог, он любит детей, он любит свой народ, он любит свою родину. Вот эту любовь вот к своей земле, вот к своим корням, вот все это надо, чтобы от педагога шло к детям, чтобы волна эта шла, чтобы дети принимали это. У нас их нет, этих педагогов, поэтому нужно создать школу педагогов, потом уже все остальное само сложится. Не учителей, а педагогов, прежде всего вот этих, которые строят души, потому что в будущем души главное. Образование, оно приложится, а вот душа-то, если потеряется душа с детства, потом ее никак не возродить. Вот в чем дело. Вы удивитесь, но есть еще вопросы на тему образования. Некоторые я не задаю, потому что они частично уже отвечены. Вот интересно, Георгий Алексеевич, есть материальные средства, опыт физического выживания, жизненный опыт. Помогите создать новую арианскую общину на основополагающих, на основе на основополагающих законов наших предков. Чему учить и воспитывать детей? Каковы законы и уклады таких общин? Возможно ли какое-то кураторство? С уважением, телефон. Знаете, насчет общины, есть общие законы мироздания. Я об этих законах упомянул в своих книгах, но об их не написал. Пятая книга будет посвящена только им. Потому что мне нужно было сначала подвести сознание к этим законам. Потому что это сложно. Сложно сразу это дать. Свалить на людей, потом люди будут чесать репу и сказать, что делать-то? Мы же вообще отлетели куда-то. Вот этого я не хотел. На самом деле беды никакой нет. Вот. Так вот, первый закон мироздания, основной закон, который везде, вот, знаете, вы сидите, вот, а я на вас смотрю, у меня столько любви к вам, вот просто, я не знаю, куда от меня деться, я в ней плаваю, я в ней утонул уже, потому что я вижу перед собой великолепный народ, чудесных людей, вот чувство любви, вот на этом чувстве все стоит, все буквально строится на чувстве любви. Община, что такое община? Это просто семья. Люди просто по-настоящему друг друга любят. Никто под себя не гребет, никто под себя не тащит. Все готовы последним поделить. Каждый излучает, каждый как солнце. Вот и все. Когда это случается, нет никаких проблем. С эгоистами плохо, эгоиста не заставишь любить. Он больной, психически нездоровый, трудно вот заставить его. Да? Но ведь не все же у нас эгоисты. Да, эгоистами делают, с детства специально воспитывают. Сначала в яслях, потом этот эгоизм пеструет в саду, потом в школу его а потом уже этот человек уходит по жизни, он как звереныш какой-то. Но таких у нас ведь не так много. Даже по закону доктора Кинси у нас треть великолепных людей, это очень много. А одна треть у нас латенты, которые эгоистичные, они могут свалиться туда, вот, в темный мир дегенератов. Но если мы будем управлять латентами, то это будет уже две трети хороших людей. И остается одна треть психически нездоровых. Ну там к ним надо еще кого там, весь преступный мир, всех уголовников туда. Получается-то мир-то у нас чистый, хороший. Просто строить общину надо на основном, на главном законе любви друг к другу. Когда ты видишь человека, у тебя на глазах слезы от радости, что ты его просто видишь, что он прекрасен, этот человек, он тебе всегда придет на помощь, поможет, он никогда тебя не оскорбит, не унизит, он последним поделится. Понимаете, вот в чем главное это. Нас смогли разделить, а вот теперь надо нам собраться. Община, прежде всего, в этом состоит. Представьте себе, у нас такая вот община, да, вот такой же живем, но у вас нет проблем. Один остается, один, вот все уедут, один. Он будет работать за всех, за десятерых. Он будет кормить и скот, и будет смотреть за кораблями, которые там во льду замерзли, будет смотреть за собаками, за охотничьими, он будет, все дома будет, и он топить будет, и будет это делать с радостью, не будет ни психовать, ни дергаться, ни возмущаться. Он будет рад тому, что ему это все доверили, он один за базой смотрит, и никаких проблем, и не будет самовозмущаться, и не будет какой-то счет нам, всем остальным будет ставить. То есть, вот так. Понятно, о чем я говорю? Мне кажется, тут все ясно. Спасибо. Ты говорил о основных законах мироздания, и вот тут вопрос как раз. А гибель Ариана – это следствие нарушения каких высших законов мироздания? Сергей из Славного. Благодарю за действие. Видите, здесь недавно вот у нас в Москве был разговор на эту тему. Один очень умный человек мне сказал, слушай, а ты можешь объяснить, почему мы свалились в такую беду, в которой сейчас? Честно говоря, я на эту тему много раз думал, и каждый раз не хватало у меня времени, чтобы это все обмозговать, и системно представить людям, чтобы мы еще раз туда не окунулись. Вообще, Ариана, конечно, погибла здесь, была катастрофа, которая если верить нашим философам, верить нашим мифам, которые являются, кстати, подлинной историей, это рукотворная катастрофа была. Это, очевидно, плазмоидное оружие очень сильное, или какое-то другое, может быть, тектоническое. И, я не знаю, и пока этого оружия еще, наверное, еще не создали на Земле, но все это работало на Земле, и тонули три материка сразу. То есть одновременно гигантский му уходил на дно, он 8 тысяч лет уходил. Разламывался и уходил в Тихом океане. Вот. Ушла Ариана и ушла Атлантида. Но Атлантиду мы знаем по рассказам Платона. То есть это была вот такая беда. Но дело-то не в этом. Материки могут погибнуть. Бог с ними. Ладно, случилась беда. Там люди друг друга ненавидели такой ненавистью, что уничтожали сами себя. Это был закат той древней допотопной цивилизации. Плохо то, что когда переселились с той же Арианы в Сибирь, ведь в Сибирь же свалилось все население в основном. Тут-то север-то был, в то время европейский север, он только оттаяла вот приполярная зона Урала и Восточная Европа. А вся Европа там на западе, она вся под льдом была в то время. Вот, и особенно Скандинавия. Так вот, здесь вот случилась беда, что люди утратили, переселившись, вектор ценностей переместился в материальную плоскость. И были утрачены древние знания, особенно знания нравственности были утрачены. Вот. И древние знания именно законов мироздания. Как это случилось, трудно сказать. Вот это главное. Потому что хранители сохранили вот это все. Но люди, они перестали, ну, наверное, такие были условия, что перестали думать о чем-то высоком, а стали думать о куске насущем, либо выжить. Холодно, надо согреться. Голодно, надо поесть. И вот на этом как раз и произошла беда. Мы свалились в грубое язычество, которое медленно-медленно переродилось в христианство. Вот что получилось. Вот. И еще хочется добавить. Здесь люди сидят, многие из христианского мира, и понимают, что христианство это, так сказать, вернее, считают, что христианство это шаг вперед по сравнению с тем, что было. Я только кратко скажу, в древности, вот когда это случилось, эта беда, люди не знали религии. Это было дорелигиозное время, эпоха дорелигиозная. Люди напрямую, они общались с Творцом, с силами Творца. Каждый человек через общие законы мироздания считал, вернее, не считал, а именно был частью Творца. И созидал он на земле что-то, именно выполняя свою функцию, выполняя свое предназначение, даже не долг, а предназначение. И вот получилось, что когда эта замена произошла, общие законы, да, закон меры, закон крайности, закон равенств, закон маятника и других, там много законов, их 20 с лишним, они были оставлены, да, выброшены как бы на периферии, а взяты были только законы Моисея, 10 заповедей. Вот эта беда получилась. Беда серьезная. И самая страшная беда, в чем? Вот я, если у вас христиане сидят, я вам сейчас скажу в чем. Вот когда была потеряна древняя цивилизация, вот именно вот в плане культуры, вот забыты сказки. Но это не в нашем народе, это в нашем народе это не произошло, потому мы здесь с вами рассуждаем. Это случилось на Западе, в основном там. Там сказки были потеряны, легенды потеряны, исчезло все. Героический эпос исчез, и вот этим самым племенам, я говорю про семитов, первые они это приняли, все, им дали. Вот смотрите, ребята, значит, вот вам ваша история, Ветхий Завет. Читайте, тут все ваши герои, тут ваши все предки, они все святые. Но а вы-то читаете Ветхий Завет, знаете, какие там святые? Вы можете себе представить бедных людей, которым говорят, древние герои – это ерунда, на которых можно равняться, строить свое сознание, походить на них, то есть герои почти равные богам. А говорят, вот эти вот ваши герои. О! И это же самое перетекло в христианство. Вот представляете, какая получилась трагедия? Ведь фанатики христиане тоже, они отрицают древнюю цивилизацию и древние сказки. Говорят, бесовщина, и былины тоже бесовщина. А на самом деле, за счет этих сказок, за счет этих былин, и построены наши русские души. И почему нас считают на Западе язычниками, а не христианами? Они натурально говорят, вы все язычники, потому что никто из вас не ходит в церковь и не молится Иегове или Яхве. Ветхозаветного Бога. Вы приходите и молитесь Отцу Небесному. А Отец Небесный кто? Это же род. Это древняя система ценностей. Вот какая штука. А мы про это даже не знаем. Благодаря этому мы, русские, остались. Наша церковь – это языческая церковь, надо это понимать. Спасибо ей, что она такая есть. Как раз есть вопрос в эту тему от Яны Авакумовой. Что из себя представляли христианские святые, такие как Серафим Саровский, Матрона Московская, Николай Чудотворец и другие подобные им? Ну, могу вам кратко сказать. Все это были, эти люди были, все были, грубо так сказать, прямо в лоб. Они были волхвами. Почему? Я объясняю. Дело в общем. Истинное учение Христа – это как раз дать иудеям общие, единые законы мироздания. Он пришел, начал с первого закона, со закона любви, о котором только что говорили мы. Он начал с него. Больше не успели, он не успел больше, от него быстро избавились. Так вот, все эти, вот о ком он сказал, люди, они, эти законы, основные общие законы, о которых я буду писать, они отлично знают. И они с паперти церкви, то есть отсюда, они эти законы давали. Фактически, они были последователи церкви Сергия Радонежского, который умудрился облечь в христианскую вот эту вот, в христианский камуфляж, вот, ведийскую концепцию мировоззрения. То есть вот что он сделал. Поэтому их называть христианами можно, потому что они Христа принимали, потому что и сам Иисус, что он делал? Он давал правильное учение, хорошее, чисто ведическое. Он не создавал никаких религий, вы поверьте, на самом деле, это потом после него придумали христианство. Он просто давал те законы, которые были утрачены на земле, забыты. Именно не нами забыты, там, не германцами, не балтами, а иудеями. Потому что на них этот страшный библейский эксперимент именно на них обрушился. Он и пытался им помочь, он пришел к ним, да, вот. Ну, а эти Серафим Саровский, все, они эти законы, то, что хотел Иисус, они отлично знали. Почему? Они знали апокриф. Они знали то, чего мы не знаем сейчас. То есть это люди были свои. Хотя они работали в церкви. Ничего страшного. Ну, опять же, повторюсь, очень много вопросов про образование. Это, наверное, тонкий намек на то, что нужно эту тему проработать, потому что их тут буквально десятки. Но сейчас тоже несколько вопросов. Можно ли ожидать вас в других городах Матушки России, например, Нижний Новгород? Как на местах мы можем этому посодействовать? Нижний Новгород, это она мечтает, один из моих любимейших городов. Я буду мечтать еще, может быть, года два. Потом попаду в него, потому что нет времени. Вот сейчас у меня, вот сами знаете, вот только что сейчас сказал, вопрос Ладога, Мангазея, Новосибирск. Вот эта экспедиция, она сейчас у меня здесь в голове, и надо ее хорошо провести, сделать все возможное и невозможное, чтобы она прошла нормально, время уйдет. Но если выкроется момент, на землю Минина обязательно съезжу, поклонюсь Минину там. Вообще, великое дело в свое время совершили нижегородцы в 1612 году. Вот, и город прекрасный, люди прекрасные, и Волга великолепная. Обязательно там побывают. Как только выкрою время. Мне со временем очень тяжело сейчас. Есть достаточно такой серия вопросов про здоровье, про различные практики. Например, являются ли древними практики? Дыхательная гимнастика, здравая и жила, тренажер правила, казачий спас. Конечно, все абсолютно. Я в своей книге даю там три техники дыхательные. Почему я все это объясняю? Без этого никак нельзя. Попробуй объяснить в трех словах. 2% кислорода выгорело на Земле после Великой катастрофы. Выгорело это 12 тысяч лет назад. И мы сейчас фактически живем в объединенной атмосфере. Поэтому, чтобы не стареть, чтобы не разрушаться, наши клетки не разрушались, надо каждому человеку заниматься, не обязательно воину там, и йогу, каждому надо заниматься вот выжиганием шлаков из организма. Что происходит? У нас процесс ассимиляции нормальный идет, а диссимиляция, она тормозится, не хватает кислорода на выброс шлаков из клеток. Отсюда и дыхательные практики. Они древние, примерно где-то 12-15 тысяч лет, они давно были созданы. Значит, насчет спаса. Спас – это техника такая прикладная, очень мощная, хорошая техника, особенно у этих у казаков-характерников, они там занимаются энергетическими вопросы, они очень хорошо подготовлены. Если, вернее, были, не знаю, как сейчас, я, честно, не встречался с такими, но наверняка должны они быть, потому что, ну как без них, ну, этого не может просто. Наверняка они есть, эти люди. Вот, древняя техника, очень хорошая, нормальная техника. Так, что еще? Конкретно, если по практикам, ну, тут целое правило. Да, значит, спас... правилы. Вот это, кстати, особая техника, только нужно место ей. И правильно вам, наверное, нарисовать, или как, я не знаю, это насколько мощно влияет на суставы, на связки, на силовые качества и на омоложение организма, настолько мощная, хорошая техника, и кто к ней привыкает, потом он становится как наркоман. Если он не повисит, то ему даже что-то не хватает, понимаете? Это хорошая, нормальная техника статического такого напряжения на растяжку. Понимаете, в чем дело? У нас 80% болезни от позвоночника. Позвоночник садится, отсюда начинается целый веер разных болезней. Когда человек на правиле, у него позвоночник молодой всегда. Он попадает раз, два-три раза в неделю на правиле, у него вытягивается позвоночник. И он молодым становится. То есть хрящи восстанавливаются, нет перехватов нервных окончаний, а это здоровье. Поэтому это хорошая, нормальная техника, и, кстати, только сохранилась у нашего народа. У немцев чуть-чуть есть какая-то память, и то... И то вот у восточных немцев, очевидно, это от славян, они это знают кое-что, я разговаривал с ними. А у нас это все нормально. Во многих деревнях эти штуки работают, особенно на Сибири. Есть опять же целая серия вопросов про основные законы мироздания, но не буду зачитывать их все. Крайне необходим основополагающий учебник о единых законах мироздания, о всеродных богах. Кто, что, как взаимодействовать. Знаете, насчет учебника, вот этот учебник, если его написать вот так, он будет таким нудным. Его мало кто будет читать. Мне придется написать его вот в этом стиле, в каком я пишу, чтобы люди отдыхали, читали, отдыхали. В общем, я пишу то, что я на самом деле сам прошел, то, что сам видел, я пишу об этом. Вот. Я напишу сейчас 5-й том об этом. Это будет как учебник. Все, что смогу, то сделаю. Ну, честное слово. Но единственное, что многие разочаруются в себе. Я вам скажу прямо. Многие поймут ошибки, которые допустили по жизни. Но я вас прошу об одном. Можно начать жизнь сначала и в 70, и в 80 лет, и даже позднее. Поэтому и не надо пытаться внушить себе, что ваша жизнь закончилась, если вам 80-90 лет. Человек фактически может управлять своим здоровьем, молодостью столько, сколько захочет. Все дело в вас. Кратко я сейчас объясню, я всю книгу напишу. То есть вот программа, по программе мы живем, и запрограммировано наше подсознание. И наше подсознание начинает, человек сам-то может очень долго еще жить, то есть шкала, она 150 лет, это не остановка и дальше. Но подсознание нас убивает. Нас убивает, разные болезни возникают, в том числе и по старости, из-за того, что подсознание бунтует. Так вот, об этом как раз и будет у меня в книге. Я не только напишу про общие законы мироздания, а как своим подсознанием управлять и быть молодым и здоровым в течение долгого-долгого времени, то есть пока не устанешь. Как это устали жить, как и наши предки когда-то в реале жили. Они когда уставали от жизни, тогда они от жизни отказывались. Но устать от жизни, тяжелая жизнь, конечно, может каждый. Вот. Но лучше уйти на тот свет здоровым, чем больным. Если честно. Есть также достаточно много вопросов по памятникам прошлой цивилизации. Ну, например, что вы можете сказать об открытии Демина на Кольском полуострове в районе Сейд-озера Игорь-Гильев. Великое открытие, прямо скажу. Я кроме Демина сейчас был в Питере и людей встретил, которые там работали. Там такие открытия, что уму непостижимы, понимаете? Вот. Одна беда, они почему-то, эти люди, испугались все это обнародовать. Спугались, что их не поймут. Они... Там те же самые руины, такие же, как у нас на Кольском полуострове. Там подземные города, там пещеры стоят. Туда и шахты уходят, кверкшлаги идут. Все это на самом деле на Кольском полуострове есть. В центре там громадный хребет, там статуи стоят огромные, вырезанные. Там драконы и головы людей. Все это старое, выветренное, но хорошо еще различимое. Вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Но пока про это люди молчат. Я не знаю, почему они молчат. Но сейчас мы договорились с ними вместе в одной команде играть. То есть они сейчас будут тоже все свои находки выставлять. А Демин был первым, то он к этому подошел. И его вклад огромный, поклон ему низкий за это. Он молодчина. как раз вопрос. Считаете ли вы артефакты, такие как Александрийский столб, в трактовке Кунгурова, памятниками погибших цивилизаций? И второй вопрос. Допускаете ли вы справедливость изложенной теории о произошедшей в пределах 300 лет назад ядерной катастрофе, уничтожающей какую-нибудь цивилизацию? Насчет ядерной катастрофы, которая 300 лет назад произошла, наверное, все-таки вот, надо спросить физиков. Я просто не хочу сам за физиков отвечать. Физики, они отлично знают. 300 лет это излучение было бы такое, что мы бы сейчас не жили здесь. То есть там миллион лет он радио, например, излучает, миллион. Поэтому ясно, что этой катастрофы термоядерной 300 лет назад, конечно же, не было. Но я специально сейчас был в Питере и пошел посмотреть на этот самый, на Исаакиевский собор. Кто там был, наверное, знает, что это такое. Вот. Ну, что тут скажешь? Вот на него стоишь и смотришь на этот собор, и что скажешь? Квадрат, куб стоит, со всех сторон колонны, гигантские, мощные, точеные, на станке, выточенные. Они же на станке все выточены, это же хорошо видно, отполированные. Но самое главное не это. Вы обратите внимание на ступени. С одной стороны ступени, с двух сторон, справа, слева, ступени для кого? Вот такая высота. Это же ступени стоят. Что, вырезанные ступени, гранитные ступени. Кто их делал? Для кого? Для дяди слона, что ли? И слон там по ним не залезет. Там надо иметь рост, наверное, метров 7-8 в высоту, чтобы по этим ступеням бегать. А в центре ступени поменьше для нас. Но кто там ходил, наверное, помните, как ногу задираешь на эту ступень. А наша высота явно не для нашего роста сделана ступени. То есть невольно тут приходишь к выводу, что здесь руины древнего города стояли. Вот. Причем все это было завалено лесом, может быть, даже океанскими отложениями. И тоже Александрийский столб, там же он стоял, а может быть его просто на этом месте, около него и поставили вот этот вот Зимний дворец. То есть такой столб. Ну, сейчас современная цивилизация может это двигать, такую тяжесть. А инженеры отказываются, говорят, мы не можем, мы не знаем, что с ним делать. Нет таких кранов, нет ничего, чтобы можно было вытащить, целиком притащить, поставить. Древние греки, они Парфенон свой строили из кусков колонны. Они целиком не могли колонны-то точить. Вот в чем дело. Даже храм этот, гигантский храм, он, который стоит, храм Юпитера в Баальбеке, там тоже из кусков колонны. Там вроде бы гигантская платформа, а колонны из кусков. А здесь целиком. Вот вопрос. Кто это мог? Конечно, документы можно подделать, можно все что угодно придумать. Но я вам скажу одну деталь. Мне отвезли сейчас свои наши люди отвезли нас в Выборг. И я в Выборге увидел мегалиты. Гигантские мегалиты, те же самые, которые мы нашли на территории Горной Шории. Но самое интересное, там стоит капище, обнесенное со всех сторон, вот, обнесенное каменной стеной, ну, такая высота. И там огромный гигантский мегалит, тонн, я не знаю, там посчитать, но там точно тонн может быть 200 или даже больше. Он стоит в центре, вот, причем очень сильно излучает энергию. Подойдешь к нему, постоишь, аж такая густая энергия, что аж лицо гореть начинает. То есть в этом месте сейсмопоток идет. Капище стоит. Вот. Дальше, когда мы пошли по набережной, там море, морское побережье, там парк этот, как он... Как этот парк называется? Я уже забыл. А? Да, это Рэппо там, да, Монрэппо, кажется, называется. А? Монрэппо, да, вот это на финском. Вот по набережной. Шли-шли там раз, статуэтка этого Вайна Мюнен играет, поет Калевалу. Оглянулся, а тут кусок какой-то вырубленный, да, и выложено из огромных гигантских каменных блоков, все так же стена выложена. Если кто-то этой стеной занимался, вот строил это капище, и эту стену строил, то есть был, очевидно, порт какой-то, то наверняка могли оставить руины, которые потом были приведены в порядок, о которых вы меня спрашиваете. Вполне возможно. Потому что здесь получается мегалитическая цивилизация вот здесь, она и там мегалиты. И может единственное, что они сделали, очень долго работали над этим, они заново отполировали готовые колонны. вот эти, поставить плеса, отполировать их, чтобы они блестели, там работы много. Вот они и полировали несколько лет. А так, ну вот сколько у меня было инженеров знакомых, которые кончили вузы и говорят, мы не знаем, даже с какой стороны подойти к этому, не знаем, как это все делать, а как это руками сделать, вообще непонятно. Ну и ступени. Думайте теперь сами, вот что это такое. У нас, к сожалению, остается не так много времени. Есть целая стопка у меня вопросов. Они по-разному сформулировали, но они об одном. Об Украине. О, несчастная страна, бедная страна. Вернее, не страна, а несчастный русский народ, который оказался за бортом нашего Отечества. Ну что я могу сказать про Украину? Могу зачитать любой из вопросов. Так. Но так, я, если, что я могу сказать, что делать. Что делать? Могу, то, что я знаю, могу сказать. Недавно я по радио выступал, успел, кто меня слышал, наверное, знает, что я сказал. Недавно по Народному радио говорил. Меня спросили на эту тему. Что происходит? Вот что происходит? Во-первых, надо помнить, что западные украинцы, даже нашими современными антропологами, они не считаются славянским народом. Правда, наши антропологи, наши варанты, Они их отнесли к татарам. Какие там татары? Там не татары. Там иберийская группа, которая пришла из Франции. То есть это галлы. Галлы пришли в начале первого века новой эры и расселились, и создали Галицию. Часть из них потом в Малую Азию ушла. Вот на этой базе и образовалась вот эта западная группа славян. То есть базис славяне и галлы. То есть другой менталитет, другое представление о жизни. Более материализованное сознание. Отсюда легко можно было эту карту разыграть. Дальше я не хочу говорить. Там венгры пришли, там поляки пришли, все они там сложились. Говорят, этим делом занялась Австро-Венгрия. Правильно, Австро-Венгрия, это ее был проект. Разорвать пополам, развалить страну. То есть оторвать часть вот этой вот правобережной Украины, оторвать в Европу, а может быть и всю Украину. Но кто дал эту идею? А подал идею Бисмарк в свое время. Как он сказал, что русских только не разъединяй, они опять соединяются, как ртуть. Значит, надо сделать так, не совсем русских, сделать вообще ненавидящих русскую культуру, русский язык, все русское, все ненавидеть. То есть начали создавать в начале 19 века, это давно началось, песня это началась еще вон когда, начали создавать этнос, параллельный этнос, но не надо думать, что это самое, еще до Бисмарка это все началось, Бисмарк уже потом сказал на эту тему, на него сваливают. Я хочу вот что сказать. Здесь проект, который хорошо виден. Кратко я попробую его сейчас в трех словах объяснить. Значит, вот какой проект. В начале новой эры, когда Галлия была завоевана римлянами, то была открыта граница, и через Рейн переселилось несколько славянских племен на территорию Римской империи. Вот. Туда и переселились два горных племени. Это тунгры и неметы, которые не были славянами, а которые были иберийскими народами. Они с трудом говорили, у них язык был очень примитивный, потому что это полунеандертальцы, полунормальные люди. То есть вот такая была группа. И вот из них в этом котле Ватикан сварил язык и культуру из части славянских племен, из тунгров и неметов. Если кто бывал в Германии, вы, наверное, замечаете, что у германцев восточных, западных, у них другая антропология, более грубые черты лица, череп другой. Это как раз иберийские корни. Так вот, а потом вот эта группа, приняв христианство, изменила язык и была двинута уже империей Карла Великого против славян. Славяне не успели объединиться, и теперь германская равнина называется как? Она называется кладбищем славян. Вы, наверное, это знаете. Без меня там погибли 4 племени лютичей, 6 племен абодритов, сербы лужичане погибли. Все эти реки, которые в Германии текут, это реки, они назывались по-славянски. Рейн назывался Рина, Эльба, Лаба, Одра, это Одер. Вот. И получилось так, что медленное вытеснение, завоевание славян уже вот этим народом искусственно создано. Вот то же самое сейчас делается на Украине. Создается искусственный народ, придумывается искусственный язык из разных языков. Там целый институт работает по придумыванию извращенных русских слов, которые, вы понимаете, тут какая деталь. Вот там говорят украинский язык. Ну нет украинского языка, это же как нет белорусского, это же как нет языка сербов, как языка поляков, тоже нет. Это язык — это что? Это когда люди не понимают вообще друг друга. Это есть разные языки. А так это диалекты одного, разные ветви одного языка. Когда с поляком встречаешься, начинаешь понимать, о чем он говорит. Встречаешься с чехом, начинаешь разбираться в его языке, которые слова не германские, а наши слова славянские, понимаешь запросто. Помните, Тарапуньку со Штепселем выступали? Один говорил на украинском, а второй на русском. Ну и что, не понимали мы Тарапуньку? Мы же понимали. Это диалект, южно-русский диалект всего-навсего. Откуда он появился? Он появился из-за того, что долгое время эта территория находилась где? Она была под поляками. И польский язык, он вошел, органически вошел в русский язык. А еще в 15-16 веке киевляне свободно с новгородцами, со смолянами говорили на одном языке. Язык был единый, один язык. Вот получилось вот это вот, то, что долго под поляками были, изменение языка. Но это тоже диалект, потому что польский язык, этот язык тоже диалект. Понимаете? Диалект языка, одного единого русского языка, древнего языка, очень древнего. И вот сейчас на Украине идет тот же самый проект создание, вот эту ненависть впитывает, наполняет ненавистью наш народ, русский народ наполняет, используя этих вот потомков галов, которые на галицкой территории там обосновались, их используют, вот, и создают, потому что немцы сейчас воевать с нами уже не будут. Они навоевались за всю свою историю. Столько, что наконец до них дошло, что русский и немец — это одна раса, один народ практически. Вот в Германии, когда побываешь, начинаешь понимать, они это знают. Даже националисты немецкие, вот заходим мы к главному националисту, к Манфреду Рёдеру, я вот тороплюсь, сейчас уже время заканчивается. Он сидит на кресле, да, ему под 90 лет, ему под домашним арестом, а у него кресло, а над креслом русское знамя. Я говорю, а что оно у вас знамя-то русское? Он говорит, да потому что на Россию смотрим. Если Россия падет, нам конец. Нас растворят в Азии и в Африке, нам конец. Мы погибли, нас не будет просто. Вот вам, пожалуйста. А я говорю, вы понимаете, что мы один народ? Говорит, да понимаем, до конец до нас дошло. Но украинцы наши этого не понимают, что с ними делают. Они не понимают, что создают, на их земле создается новая Германия, который попытается в будущем использовать в военном отношении против нас, против коренного русского народа. Вот и все. Этот проект надо обязательно остановить любой ценой. Я не знаю, как это сделать, но очевидно, информационно можно. Есть серия вопросов, которые я бы назвал «А что вы думаете о?». Далее подставить нужное. Ну, например, спрашивают о деятельности писателя, общественного деятеля Николая Старикова и депутата Госдумы РФ Евгения Федорова. Ну а что я могу сказать? Я еще добавлю Мединского. Я не знаю, кто они там, что, откуда, но когда читаешь их, вот то, что они пишут, они же правду пишут. Ну ведь очень много действительно так, как они говорят. Это на самом деле, взять того же Старикова, ну кто читал, знаете, что творят. Только единственное, что... Вот они там, вот англосаксы, вот они этих англосаксов, там корень квадратный из них извлекают. Да там за англосаксами стоят и друзья, приятели хуже англосаксов тысячу раз. Надо это понимать. Почему-то Стариков вещи называет правильно, но вот не говорит, кто там за ним. Ну, очевидно, просто побаивается. Я вот не боюсь этого, ну, слава Богу. Вот. А Мединский, тот, помните его книги, «Мифы о Руси», ну, о России. Тоже у него очень хорошие книги, великолепные. Ну, а Федоров? Ну, с Федором, ну, не согласен в чем-то я с Федором, но в целом играет он неплохо сейчас, в общем, пытается что-то создать, базу-то хорошую сейчас, имперское у него направление, вот. Ну, что там я с ним не согласен? Что не согласен с тем, что якобы, возможно, элита, буржуазная элита чисто национальная. Но не будет этой национальной элиты у нас. Почему? Потому что любая национальная элита, которая поднимается очень высоко, заполняет свои мешки огромными деньгами, она становится интернациональной. Это закон любого буржуазного общества. Но, ну что, ну, он пока в это верит. А может быть не верит, но так ему сказали, чтобы он эту линию вел. Ну и слава Богу. Вообще пользы от этих ребят много. Слава Богу, что они есть. А если бы их не было, вообще тоска была. Ну хорошо, они работают. Что ты скажешь? Два вопроса. Смысл примерно такой. Ваши книги — это вымысел, или вы пишете себя, и в жизни вы такой же, как и в книге? Да я вот на личные вопросы как-то вот в личном плане не люблю отвечать, какой я в жизни. Ну, наверное, я о себе не могу ничего сказать. Только я скажу вот о чем, что все мои герои, они нет вымысла абсолютно. Единственное, что меняю фамилии иногда, но меняю там несколько букв, чтобы не обижались на меня люди. А некоторые так и оставляют, спрашивают, тебе можно написать? Говорят, да пиши, ну и пишу об этом, да. Вот так. То есть все эти герои, они здоровые, нормальные люди. Некоторые ушли из жизни, некоторые здоровые, сейчас живут. Вот. Ну а что о себе надо сказать? Ну, наверное, я же не могу ничего придумать. Я какой есть, так о себе пишу. То, что со мной происходило. Но только одну вещь скажу. Тут некоторые говорят, там, ты себя кого-то героя строишь. Я же половину не пишу, что на самом деле было. Даже больше половины. Если написать правду, никто не поверит. Потому что в жизни бывают такие вещи, что тут выбираешь, думаешь, господи, написать, а вдруг не поверит. Ладно, не буду трогать вообще ничего. Вот так. А для некоторых людей, знаете, для кого? Для обывателей, которые из дома не выходят на улицу неделю, может быть, покажется, что я что-то такое невероятное пишу. На самом деле, для того, кто постоянно движется, кто постоянно в дороге, кто постоянно с людьми, там такие события происходят, с такими людьми встречаешься, бывает, и такие, я не знаю, приключения, что ни сказки сказать, ни перу описать. Я вам, если честно, ничего о себе даже не рассказал в этих книгах. Там какие-то отдельные вкрапления есть, а по жизни там почти ничего. Вот так. Тоже целых два вопроса на одну тему. В третьей книге описывается случай, когда у Добрана играли на рожках и других инструментах. В результате герой увидел свои инкарнации. Где можно найти людей, которые могут сыграть на этих инструментах? В Беларуси. Беларуси. Где в настоящее время найти музыку, звучащую на древних инструментах? Это все в Беларуси. Все сохранено сейчас в Беларуси, и там восстанавливаются наши корни. Белорусы, ребята, знают свое дело. Это наши люди, родные, наши братья. Вот, и древний инструмент, там целый ансамбль еще по возрождению древней музыки. Вот так. Надо смотреть туда. Сейчас в Беларуси все это восстанавливается. Ну, целая серия вопросов о славяно-арийских ведах, родноверию, учению Анастасии. Ну, я думаю, нужно, несмотря на как-то это прокомментировать. Вот знаете, вот это провокационные вопросы насчет славяно-арийских вед. Я бы не хотел на эту тему вообще распространяться. Потому что здесь много людей, я не говорю про вас, вообще у нас в России, которые, ведь у нас, вот знаете, я когда побывал в Германии, изучал ее, то пришел к выводу, что русский, что немец одинаков. Мы настолько доверчивые, нас так легко можно вокруг пальца обвести. И вот иногда нам подсовывают галиматюр, который тошнит. И вот получилось так, что даже с благородными какими-то целями что-то подсовывается. А цели-то благородные, говорят, это нормально, это надо. Да, надо, да, но ведь не так. Вот. Поэтому на эту тему говорить не буду, распространяться я не буду, потому что здесь могу кое-кого обидеть, потому что люди, которые вот этим путем идут, они искренние, и на самом деле наши родные по духу, и это настоящие патриоты. Я только другое скажу. В чем суть нашего народа? Почему такая ненависть к нашему народу на Западе? Наш народ может все что угодно проглотить. Любой яд, хоть что. Вот сейчас проглотили мы либерально-демократическую идею. Вот этот вот библейский проект в другой форме, с дубиной, с топором, да, и с петлей. И мы его перерывнули. Мы вот сейчас недавно я вам говорил про этого еврея-басурмана, который отругал всех наших придурков, которые там наверху зацепляются за идею именно вот либерально-демократическую. Все, она кончилась. Мы переварили ее. И остались теми, кто мы есть. И ничего с нами не случилось. Вот сила русского народа. Духовная сила. Поэтому бояться этой вот беды, большой беды нет от этих славяно-арийских вед. Люди пытались дать правду, поэтому бояться их не надо. Что-то оттуда можно взять смело, где-то что-то напутано, поэтому сильно переживать на этот счет не надо. Пройдет время, и все, и мы так же, как и выбираем демократическую идею, разберемся с этими ведами и пойдем дальше. Это мощь нашего духа, она может все. Поэтому нас так и не любят. Все, что угодно нам подбрасывают, мы перемалываем, перерабатываем под себя, и потом на этом строим свое будущее. Это дух нашего русского народа. Великолепно. Георгий, целая серия вопросов. Я еще скажу, до конца я не сказал. Вот, я вот про эти веды сказал, да, только. А теперь, говорю, ладно, все, вот, давай. Есть серия вопросов очень простых, но тем не менее, таких они живо интересуют читателей. Очень интересные экспедиции Георгия Сидорова. Как можно присоединиться к ним, если да, в каких экспедициях, когда, и просто стопочка такая. Я про Анастасию не сказал, я сейчас сам скажу, потом... Вот. Там же был вопрос про Анастасию. С Анастасией беда вообще. Очень много людей повелось на этот проект. Проект для разрыва сознания пополам. То есть здесь серьезно. Проект был заложен и очень хитро продуман. Он действует на эмоциональную сферу сознания, особенно женщины повелись очень сильно. Поэтому с Анастасией, я думаю, это проект, который был создан для того, чтобы создать на территории России латифундии огромные, помещичьи усадьбы. То есть покупают люди эту землю, на одном гектаре невозможно что-то построить, вы сами понимаете, не прожить. Поэтому они будут потом продавать это все, кто-то это все скупит, и потом будет новый помещик, который будет эксплуатировать тут других. Собственно, с этим надо разбираться. Вот и все. А теперь я отвечу на второй вопрос. Вопрос, собственно, касательно, как можно поучаствовать в экспедиции, не один человек спрашивает. Знаете, насчет экспедиции, у нас вот это поучаствовать. У нас многие люди хотят поучаствовать. Знаете, кто нужен? Сейчас нужны физики, причем физики-альтернативщики. Сейчас нужны физики, кто занимается вакуумными теориями, физическим вакуумом, кто занимается теорией поля, кто занимается эфирной теорией. Вот такие нам нужны люди сейчас, понимаете, не просто ломовая сила, такая мощная, хорошая, русская, духовная, но нам нужны люди, которые могут что-то понять вот в том, что мы нашли. Вот. А насчет корабля, насчет морской экспедиции, здесь у нас уже подобран коллектив. Люди из Германии приедут, наши родные люди по духу, они так и говорят, привет, русские братья, я говорю, привет, немецкие братья. Они будут участвовать в этой экспедиции, двое ребят. И наша группа приедет из Сибири, из дальнего этого, Северного Кавказа. То есть там тоже у нас есть. Но я могу вам одну вещь сказать. Не обязательно с нами участвовать. Я написал в статье небольшой насчет этого. Не знаю, читали вы или нет, есть все это в интернете. Не попросил. Так же, как и мы, создавайте поисковые экспедиции на местах. Вот как это сделали в Горнишоге, ребят. Они там создали экспедицию, и они потом нас туда привлекли. Вот то же самое можно сделать по всей России. И на Камчатке, и на севере, там, и в Путорана, и где угодно. То есть везде собрались несколько человек просто так устраивать эти походы ради развлекаловки, да? Это глупо. А вот когда ты идешь, что-то пытаешься увидеть, понять, наносишь на карту маршрут, находишь что-то, отмечаешь, а потом сообщаешь в центр. Тут, конечно же, то есть нужно что сделать? Нам всем организоваться и работать в одной команде. Мы всех не можем сразу забрать к себе, но вот так можно работать. А потом где-то что-то появится, мы приезжаем, вместе работаем, чтобы люди с портреты свои, находки свои, чтобы это все было в интернете, чтобы можно было своих героев говорить, вот герои, вот они, это все сделали, вот эти парни смогли, да, вот надо что делать, понимаете, вот, а мы уже потом, как получится, понимаете как, вот это можно сделать запросто. И последний вопрос, прочитать практический крик души. Что? Как стать вашим учеником, мы хотим учиться у вас. Это вопрос не единственный, он просто... А чему, воинскому или чему учиться? Если воинскому, то ничего сложного тут нет. Вообще тут все просто. Вот мы, здесь сейчас решаем один вопрос. Серьезный вопрос насчет учебы. Получилось так. Я приехал всего на один день в Краснодар. На завтра надо было уезжать. А там собрались краснодарцы, казаки Краснодара, масса людей. я пришел, как раз четвертый том у меня, думаю, ну сейчас закидаю тухлыми яйцами и помидорами, там за то, что за полигамные отношения, то, что там у меня написано, думаю, сейчас мне дадут. Одни женщины сидят, мужчин мало. Я говорю, ну я сдаюсь, пришел сдаваться вообще. У меня... Они говорят, да нет, Георгий Алексеевич, мы все поняли, нам все понятно, не в этом дело. Мы хотим учиться. Я говорю, кто хочет учиться? Да мы хотим, мы же все родители, у нас дети. Мы, детей огромное количество. Мы не знаем, что своим детям дать, что им, мы растерялись, мы понимаем, что их съест потом система. Она просто их заживет, и от них ничего не останется. И мы сами путаемся, что хорошо, что плохо, у нас уже все перепутано. Мы готовы работать, мы готовы помогать. Я потом начинаю разбираться, оказывается, их не удовлетворяет школа Щетинина. Щетинина школа прогноз под христианами, и они хотят, значит, что-то другое. Да, Щетинин несколько раз меня приглашал, чтобы я ему помогал, потом отказался. Когда я приехал, он говорит, вообще я не хочу с тобой встречаться, потому что если тебя увидят, то мне денег не дадут. Я уже сейчас работаю с церковью, с нашей христианской. Можно подумать, что я против церкви, да? Вот так они подумали. И вот сейчас у нас там идея такая появилась, построить небольшой центр для родителей, да и для детей тоже, в Краснодаре. Потому что там это было первое такое вот желание. Я говорю, ну давайте тогда как-нибудь соберемся, мы сложим наши средства, там, у нас есть возможность вопрос с землей решить. Это можно сделать. Но вообще, знаете что, тут, чтобы такие вот центры поставить, одного центра ему надо сотни ставить по России. Вы это, дождитесь мою книгу вот, об общих законах мироздания, и тогда будет ясно. Это будет такой учебник, который позволит многим людям легко и просто понять некоторые вопросы жизни. И это пойдет нашим детям. Я думаю, это совсем не сложно.